Глава 4. Последние пару часов глава корпорации занимался восстановлением легких крейсеров. Арварские пилоты их потрепали знатно. У одного вынесли половину ходовых двигателей, снесли больше половины башен ПКО и превратили кормовую часть корабля в дуршлаг. Второму досталось не меньше. Близким разрывом кластерного снаряда ему вырвало приличный кусок обшивки, посекло осколками систему жизнеобеспечения и только чудом не разворотило реакторный отсек. Главкор давно самолично не занимался ремонтными работами. У него и без этого в последнее время хватало забот. Теперь же, погрузившись с головой в любимое занятие, Гуран испытывал уже практически забытое чувство созидания. Эти ощущения у него обычно возникали во время работы в собственном гараже, там, на земле. Гуран зажмурился от удовольствия, вспоминая былые времена, и с горечью подумал. Эх, и почему мы не ценим то, что имеем? Вечно суетимся, жалуемся, постоянно куда-то бежим. Риторический вопрос остался без ответа, и Гуран, не закрывая канал управления с эскином ремонтного комплекса, вернулся в реальность. Судя по показаниям нейросети, в ремонтном доке не было ни одной живой души. Часть пилотов-дезертиров отправил с медиком в медотсек проходить восстановительные процедуры, остальные Гурус определил в жилую ячейку. Все же арварские конструкторы молодцы. Гуран с интересом смотрел на легкий арварский истребитель «Вассер», припаркованный неподалеку. Все спроектировано просто и предельно функционально. Только вот с вооружением они дали маху, эта устаревшая автоматическая пушка ПУ-2000 всю идиллию портит. Гуран вошел в инфосеть, нашел документацию по арварскому истребителю проекта «Вассер» и занялся ее изучением. У Гурана возникло ощущение, что арварцы просто взяли устаревший истребитель второго поколения и подвергли его глубокой модернизации. А что? Дешево и сердито. Гуран развернул объемную схему истребителя и сосредоточил свое внимание на модуле вооружения. Думаю, вполне реально кустарным способом присобачить СВ-10 вместо этой устаревшей пуколки. Гуран загрузил из импланта, отвечающего за хранение информации, документацию по аширской крупнокалиберной скорострелке. По габаритам подходит тютелька в тютельку. Гуран сопоставил размеры посадочного места оружейного модуля на схеме истребителя с размерами стыковочной площадки турели СВ-10. Поставлю задачу ОДА рассчитать в программе такую модификацию – дело в шляпе. К тому же этой летающей табуретке не помешает система РЭП и более совершенный модуль наведения. Ну а это, в свою очередь, потянет за собой замену эскина. Реактор не помешает еще как-то прикрутить пусковые модули с ракетами ближнего действия. Да уж, недешево обойдется такая модернизация. Гуран еще раз прокрутил в голове предстоящие изменения. Зато в итоге получится истребитель, идеально подходящий под наши условия и задачи. Утвердившись в решении довести до ума летающие табуретки под названием «Вассер», Гуран сформировал инфопакет с техническим заданием, присвоил ему приоритетный статус и отправил главному инженеру верфи в системе «Гермунд». С учетом того, что работы по модернизации арварского истребителя главкор решил провести лично, себестоимость проекта все же получается относительно небольшой. Так, с этим решили. Гуран между делом проверил ход ремонтных работ на легких крейсерах, остался доволен результатом и вновь вернулся в реальный мир. Как только ОДА пришлет проект, закуплю нужные модули и начну работы. Кстати, о модулях. Гуран вошел в инфосеть и зашел на виртуальную торговую площадку системы Жодерс. Не мешало бы поставить в резерв модули вооружения и связи, необходимые для повышения обороноспособности перерождения. Стационарный модуль связи, который рекомендовал Варих, в продаже отсутствовал. Однако антранских и делузских аналогов было заявлено предостаточно. Сравнив характеристики, Гуран решил не экономить и взял более дорогой модуль связи Kiungo 500RM производства конфедерации Делус. Помимо стандартного функционала, этот продвинутый агрегат четвертого поколения позволял вести радиоэлектронную разведку и взламывать каналы связи, созданные менее защищенными модулем связи до третьего поколения включительно. Однако для использования этой замечательной функции требовалось загрузить пару баз знаний, электроника и системы связи четвертого ранга. С учетом стоимости баз покупка обходилась в 1,5 миллиона кредитов. Цена была, мягко говоря, немаленькой, за такую кучу кредитов можно было купить легкий крейсер третьего поколения. Но, как показал реальный бой, хороший модуль связи крайне необходим и экономить на его покупке глупо. Следующими в списке хотелок были скорострелки СВ-14. Гуран взвесил все «за» и «против» и решил заменить ими средние пульсары. Такое решение было вполне оправдано. Для эффективной обороны перерождения требовалось защитное поле. Оно работало эффективно только в том случае, если вся энергия генераторов накачки поступала в накопители энергии, питающие эмиттеры. При таких условиях средние пульсары использовать было нереально. Добавить еще реакторов и накопителей энергии было невозможно, банально не хватало места для устройства еще одной хорошо защищенной реакторной. Используя инфопакет с прошивкой, Гуран рассчитывал подружить аширские скорострелки с модулем точного наведения Сертус-20М невейского производства. В результате получалась сбалансированная и достаточно эффективная система ПКО, не зависящая от энергии накопителей, реакторов и генераторов накачки. Контейнеры с боекомплектом к СВ-14 не занимали много места и стоили относительно недорого. К радости Гурана, аширские скорострелки на торговой площадке не являлись дефицитом и продавались по вполне разумной цене. Видимо, сказывалось соседство с конфедерацией Делус, где СВ-14 нашли достаточно широкое применение. Главкор, не раздумывая, поставил в резерв нужное количество турелей ПКО и тройной боезапас в придачу. Последним пунктом в списке покупок значилась пара универсальных пусковых установок. На торговой площадке системы «Жодерс» обнаружилось достаточно предложений по продаже этих вспомогательных модулей. Стоили они недорого и по функционалу практически не отличались друг от друга. Гуран остановил свой выбор на модели производства конфедерации «Делус». Этот образец был прост в обслуживании, надежен, и к тому же за него просили всего 150 тысяч кредитов. Теперь осталось дело за малым. Гуран развернул объемную схему перерождения. Определить место монтажа. Корма точно отпадает, места свободно там вообще не осталось. Перемычка? Тоже мимо. Расположенные там пара легких крейсеров и разгонные двигатели не позволят эффективно отстреливать пусковые контейнеры. Остается носовая часть. Гуран выделил на схеме нужную область и сопоставил габаритные размеры пускового модуля Monati-15M с предполагаемым местом монтажа. Две стартовые ячейки демонтирую, и модуль впишется как родной. К тому же конвейер подачи разместится в ремонтном доке, перезаряжать удобно, ну и обслуживать одно удовольствие. По замыслу делусских конструкторов модуль Monati-15M состоял из двух основных частей – конвейера подачи и барабана заряжания. В нужный момент пусковой контейнер с торпедами или ракетами подавался по конвейеру в барабан заряжания. Затем происходила активация управляющего блока, и содержимое пускового контейнера вставало на боевой взвод. На завершающем этапе пусковой контейнер отстреливался в космос. Вроде бы все. Гуран свернул объемную схему среднего транспорта и на минуту задумался. Бой с арварцами наглядно показал слабые места обороны перерождения. Как мне кажется, работа над ошибками сделана в полной мере. Нам очень повезло, что за этот опыт не пришлось расплачиваться кровью. От неприятных мыслей Гуран отвлек и скин корабля. Перерождение вошел в парковочную зону торгового терминала H3. Какие будут указания? Оставайся в парковочной зоне. Мы ждем гостей, как только они дадут о себе знать, сразу сообщи Варину. Основные двигатели снизили тягу, и средний транспорт начал процесс торможения. Гуран хотел было покинуть ремонтный док, но его остановило входящее сообщение от Арфана. «Этому-то что от меня надо?» Прочитав сообщение, Гуран нахмурился. Лидер пилотов-дезертиров просил о встрече. «Ну что ж, послушаем, что он скажет». Гуран согласился на встречу и указал свое местонахождение. Ирфан не заставил себя долго ждать, а его появлении главкору сообщили боевые дроиды, патрулирующие ремонтный док. «Ты и твои люди можете быть свободны», — заявил Гуран подошедшему лидеру пилотов. «Трансфер до торгового терминала я оплачу». Ирфан тяжело вздохнул, присел напротив собеседника на один из контейнеров и выступил с предложением. «Мы хотели бы заключить контракт. Из бесед с командой я узнал, что авиагруппа перерождения нуждается в пополнении. У нас боевой опыт, необходимые навыки и техника, на которой мы можем воевать». Ирфан кивнул на стоящий в рядок вассеры. Гуран скрестил руки на груди и категорично заявил. «Я вас не знаю и поэтому не могу доверять. На бирже наемников вы без труда найдете себе работу». «Без своей техники мы обычное мясо. К тому же администрация системы «Жодерс» гарантированно понизит нам статус социальной полезности, как только мы переступим порог переходного шлюза торгового терминала. А значит, адекватных контрактов нам точно не видать». Пока Гуран с лидером пилотов вел переговоры, в доке появился Варин. Бывший диверсант в приветствии махнул рукой и направился к пустым парковочным платформам. «А вот и гости прибыли», — подумал Гуран и поприветствовал бывшего диверсанта таким же жестом. Ирфан начал что-то лепетать о лояльности корпорации «Путь Центра» и Гурану лично, расписывать достоинства пилотов из своей команды, желая всеми силами представить себя и своих людей с лучшей стороны. Гурану все эти заверения были совершенно неинтересны. Чтобы зря не терять время, он решил прекратить процесс словоблудия. «Ирфан, мне и моим людям предстоит столкнуться с жуками роя, поэтому настоятельно рекомендую хорошо подумать, прежде чем настаивать на заключении контракта». Лидер пилотов нахмурился и на некоторое время выпал из реальности, видимо, желая обсудить услышанное со своими людьми. Гуран ничего против этого не имел и, скрестив руки на груди, принялся терпеливо ждать итогового решения. Крякнула сирена. Створки ремонтного дока открылись, транспортный луч ухватил челнок проекта «Сарук», протащил его сквозь силовое поле и благополучно опустил на парковочную платформу. Гуран воспользовался возникшей паузой в беседе и сосредоточил свое внимание на челноке. Тем временем из малого корабля вышли 4 человека и направились к Варину. «Это еще что за делегация?» Гуран принялся разглядывать подозрительных гостей. «Что-то многовато охраны с тяжелым вооружением для простого торгового посредника». Невысокого худощавого мужчину с идентификатором гражданина конфедерации Делус сопровождала тройка двухметровых громил откровенно бандитской наружности. Все они тоже имели гражданство конфедерации и странным образом походили друг на друга, словно близнецы-братья. Штурмовые скафы 4-го поколения, плазменные пушки в плечевых зажимах, генераторы защитного поля и очень дорогие миниатюрные реакторы – все это говорило скорее об абордажной команде, чем о личной охране средней руки торговца. «Что ж ты затеял, коллега хренов?» Гуран перевел дроидов Цвик и М в боевой режим и постарался максимально незаметно разместить их на наиболее выгодных позициях. «Чувствую, добром эта встреча точно не кончится». Первые минут 5 беседы Варины с мнимым торговцем носила достаточно мирный характер. Но затем ее характер поменялся на резко противоположный и перерос в перепалку. «Твою ж мать!» — только успел подумать Гуран, когда длань вождя молниеносно вскинул руку с парализатором и всадил в собеседника весь заряд. Тот дернулся и сломанной куклой упал на палубу дока. Далее события начали развиваться, словно в замедленной съемке. Вот один из громил пальнул в ответ из тяжелой плазменной винтовки и попытался затащить бесчувственное тело предводителя за парковочную платформу. Бывший диверсант каким-то невероятным образом уклонился от плазменного заряда и, прыгнув вперед, воткнул в закрытый забрал телохранителя что-то похожее на короткий стержень. Двое других бойцов, мгновенно оценив обстановку, разбежались в стороны и, непрерывно меняя позиции, начали долбить из всего своего вооружения по боевым дроидам, справедливо решив, что для них механические убийцы представляют основную угрозу. Управляющий скин механических бойцов на нападение отреагировал мгновенно. Пятерка Цвик и М окуталась защитным полем и рванула в атаку, поля по противнику из всех своих оружейных модулей.